Паломники, напоминавшие стаю гусей, пошли на юг. Кэтрин стегнула мула и поехала дальше к Касл-Акр. Но покой, который сохранялся в ее душе после отъезда из Норриджа, исчез. Она вспомнила этот перекресток, когда шла в Олсингем. Как она ждала чуда! Женщина с высохшей рукой сказала, никто никогда не просил ее, но она действительно помогает. Неправда. Помощи не последовало никакой, а муки только увеличились. Да, что случилось бы со мной, подумала Кэтрин, если бы не помощь отца Клемента. Потом неожиданно она вспомнила смех священника и услышала слова, которые сказала ей госпожа Джулиана в первый день посещения ее Кэтрин в маленькой келье. «Кэтрин, Кэтрин, я поняла, что ничто не происходит случайно или непреднамеренно. Во всем есть мудрая предусмотрительность Бога. Виновата наша слепота, которая мешает нам понять это». Слепота. И вдруг перед ней как будто распахнулась ставня. Ведь в Олсингеме произошло чудо. Пресвятая Дева дала дивный ответ, великий и одновременно простой, как и все, что она делала. Чем еще, кроме чуда, можно объяснить тот факт, что отец Клемент в тот день ехал в монастырь Остин в Олсингеме по поручению одного из прихожан Норриджа? Это он увидел, как Кэтрин уронила брошь королевы, стал наблюдать за ней и отвез к Джулиане для лечения ее тела и души. Сколько же безрадостных дней потребовалось, чтобы узнать простой и прямой ответ. Ему не понадобились громы и молнии, чтобы выполнить свое обещание. «Я не оставлю вас». У него столько любви, сколько капель в океане. Кэтрин ехала на муле по залитым заходящим солнцем пустошам, и сердце ее было переполнено благодарностью. Три раза, и каждый раз по-своему, истинный свет открывался ей. Во дворе церкви, в комнате, в доме священника и на дороге в Норфолк. Четыре дня спустя Кэтрин миновала низкую болотистую местность и выехала на дорогу, идущую по высокому водоразделу в Линкольн. Уже виднелись крыши с вершины холма и шпили собора на фоне облачного неба. Она свернула с дороги в Колебу и въехала в ворота своего маленького поместья. Она давно не была здесь. Смотритель, которого управляющий Кэтл Торпа нанял на эту должность, не знал ее и презрительно усмехнулся, когда она назвалась леди Свинфорд. «Ты сошла с ума, а леди Свинфорд не стала бы ездить босой на муле. Женщина, леди Свинфорд — это Милка герцога Ланкастера и ходит разодетая в золотые побрякушки, вот какая она. Я слышал разговоры в Линкольне, что герцогу она надоела, но это может быть. А ты убирайся, у нас нет места для хитрых попрошаек. Найдешь приют на каком-нибудь постоялом дворе в Линкольне». Кэтрин поехала дальше. Вскоре пошел холодный октябрьский дождь, который промочил ее до нитки. Она добралась до знакомой деревушки Викфорд на окраине Линкольна. Слева в центре длинной, поднимающейся в гору улицы, стоял красивый каменный особняк, украшенный искусной резьбой с балконом. Над дверью висел щит с нарисованным на нем гербом герцога. Кэтрин знала этот дом. Она обедала в нем с Джоном во время их визита в Кэтлторп 2 года тому назад. Дом принадлежал Саттонсам, богатым купцам, торгующим шерстью, которых она впервые встретила на дороге в Болингброк во время чумы, когда умерла герцогиня. Она бросила взгляд на герб Ланкастера. Саттонсы, не имевшие собственного герба, надменно вывесили герб своего сюзерена. Она заколебалась, не способная справиться с трусливой застенчивостью. Пожалуй, лучше остановиться где-нибудь в городе. У нее ведь осталось еще несколько пенсов. Еще одна ночь покоя, а потом она займется всеми делами, которые предстоит сделать. Кроме того, подумала она, тщетно пытаясь обмануть саму себя, сад Тонсы, как и смотритель в Колебу, могут не узнать ее. Однако она преодолела слабость души. Кэтрин спешилась и привязала мула. Саттонсы, конечно, узнают ее, ведь они видели ее много раз. Эта семья одна из самых известных в Линкольне. Они были мэрами, членами парламента. Томас Клирик сейчас канцлер кафедрального собора Линкольна. В соборе знают обо всем, что творится в городе. Она постучала. Дверь отворил одетый в ливрею паж, который не скрывал своего неодобрения, вызванного ее внешним видом. Он не хотел впускать ее, пока она не сунула ему 2 пенни. Это смягчило слугу, и он сказал, что старый хозяин Джон уехал в Кале за товарами. Мастер Томас находится во дворце епископа, мастер Роберт дома. Но он занят. Сейчас он ведет переговоры с торговцами шерстью. Передай ему, пожалуйста, что пришла леди Свинфорд. Я подожду его. Кэтрин села на скамейку для посетителей, стоявшую в нише у дверей. Она ждала долго. Роберт Саттонс, тяжело ступая, наконец пришел. Он выглядел смущенным и неуверенным, не зная, как ему приветствовать ее. Его пухлые щеки заросли лоснящейся каштановой бородой. Он метнул короткий удивленный взгляд на ее испачканное грязью платье, босые ноги, мокрый чепец, покрывавший ее короткие волосы, и отвел глаза, опустив толстые веки. В замешательстве потрогал золотую цепь на шее, подергал темно-бордовый бархат камзола, подбитого беличьим мехом. «Это неожиданность, леди. Очень большая неожиданность». Он слышал, что герцог спровадил ее за границу, запер в каком-то французском замке. Последние 10 минут он провел не с торговцами шерстью, а наедине с самим собой, задаваясь вопросом, стоит ли ему принимать ее. Кэтрин глубоко вздохнула и скрестила руки. В последний раз, когда она видела его, он был совершенно другим человеком, обаятельным, сгоравшим от тайного желания. Сейчас его полное красивое лицо было беспокойным, он раздраженно постукивал ботинком малинового цвета. «Да, теперь так и будет», — подумала она, — «отныне». «Мастер Роберт, я не отниму у вас много времени. Мне нужно задать вам всего несколько вопросов. Я долго странствовала и не знаю, что случилось за это время в мире». Он снова покраснел и закашлялся. Она поняла, ему интересно. Знает ли она вообще об отречении герцога? И быстро проговорила. «Герцог и я расстались по нашему взаимному желанию и решению». Он не поверил в это, однако смущенно хмыкнул. Ее низкий голос в сочетании с ее титулом смягчили его. Когда она заговорила, он отметил ее красоту, которой так восхищался в свое время. «Но ведь ей уже наверняка 30, — оборвал он себя резко, — и она отвергнутая любовница. И если ей нужны деньги...» «Мастер Роберт», — спокойно сказала она, — «что вам известно о моих детях?» «О незаконно рожденных?» «Об афортах», — ответила она. Он сглотнул. «Ну, и я полагаю, с ними все в порядке. Они в Кеннилорте». Действительно, его жена сплетничала об этом, когда пикантные новости о герцоге и леди Свинфорд дошли до Линкольна. Довольная падением леди Свинфорд, она радостно собирала любые слухи, которые могли сообщить ей проезжающие. «А как обстоят дела с моей усадьбой в Кэтлторпе?» — спросила Кэтрин. Я знаю, что наша шерсть проходит через ваш склад. «Думаю, что дела в усадьбе обстоят хорошо», — сказал он, хмурясь. «По крайней мере, шерсть стригут, как обычно». «Черт побери, леди!» — челюсть его отвисла. «Неужели вы намерены вернуться в Кэтлторп?» «Увы, это так», — Кэтрин слабо улыбнулась. «Куда еще я могу отправиться, кроме своего поместья? Там, по крайней мере, меня ждут. Куда еще я могу привести своих детей, которые не могут претендовать ни на что иное?» Торговец с шерстью онемел. «Вы, конечно, намерены продать поместье». «Я не буду продавать земли Свинфордов», — твердо сказала Кэтрин. «Они принадлежали моему мужу и принадлежат моим детям от Свинфорда». «Детям», — повторила она низким, дрогнувшим голосом. Саттонс посмотрел на нее. «Я слышал, что маленькая фрейлина Бланшет была обручена с каким-то знатным рыцарем и уже получила приданое от герцога. Ей не нужен Кэтлторп». Кэтрин не могла говорить. Она не могла заставить себя сказать: «Я не знаю, где находится Бланшет, это знает лишь один Господь Бог, но дом, который она любила и который я отняла у нее, всегда будет ждать ее». «Тем не менее», — вслух произнесла она, — «я буду жить в Кэтлторпе. А сейчас, мастер Роберт, я покорно прошу вас об одолжении». Он окаменел, скрестив руки на огромной, похожей на бочку, груди. «В чем оно состоит, леди Свинфорд?» «В том, что вы напишете от моего имени герцогу. Он уважает вас. От меня письма он не примет, но я знаю, что он справедлив. Не напишете ли вы ему, что я собираюсь делать, и не потребуете ли вы от моего имени, чтобы он прислал мне детей Бофорт? Напишите ему, что если он выполнит мою просьбу, я никогда впредь не доставлю ему хлопот». Роберт Саттонс несколько мгновений колебался, затем попытался убедить в непрактичности этого шага. «Ее управляющий состоит на жаловании герцога и будет, несомненно, уволен. Глупо надеяться, что она сама сможет управлять поместьем, особенно после того, как стало известно о бунте ее крепостных. Даже здесь распространилась зараза ужасного восстания. Только самые жесткие меры заставили негодяев успокоиться. Она, несомненно, ничего об этом не знала, пространствовав столь долго. Он уверил ее, что дела обстоят именно так. Кэтрин же сказала, что, тем не менее, попытается сама управлять Кэтлторпом». Тогда Саттонс с возросшим смущением указал на неловкость ее собственного положения. Ее изгонят из общества. Добропорядочные жены Линкольна придут в ярость от появления столь печально известной женщины, да еще со своими незаконно рожденными детьми. Более того, епископ, ограниченный, строгий в вопросах нравственности человек, он побоится скандала. Он говорил долго. Кэтрин бледнела. Затем заметила ему, что Кэтлторп достаточно отдален, и она постарается никому не причинять беспокойства. В конце концов Саттонс сделал то, о чем она просила. Он позвал писца и продиктовал письмо герцогу. Когда он кончил, к нему вернулись теплые чувства по отношению к Кэтрин. Он не мог не восхищаться ее мужеством, а кроме того, женщине в ее положении понадобится друг, благоразумный защитник. Ах, верно, Кэтлторп отдален, но не так, чтобы время от времени приезжать в Линкольн. Он бросал косые взгляды на ее изящные лодыжки, на изящную линию невысокой груди, скрытой черным платьем, на подбородок с ямочкой, яркий чувственный рот. Писец удалился. Саттонс оглянулся по сторонам, слуги накрывали на стол. Он положил свою пухлую горячую руку на ее кисть и стиснул ее. Его борода уколола ее в щеку, когда он прошептал: «Вы можете положиться на Роберта Саттонса, милая. Я прослежу за тем, чтобы у вас все было хорошо». «Спасибо вам за доброту», — сказала она, отодвигаясь. «Я должна ехать, мастер Роберт, ехать домой». «Святая Мария, будет трудно», — думала она, пока ехала по мосту через Уитхэм. Затем повернула на запад, на Кэтлторп. Ей необходима помощь Саттонса. Кроме того, ей всегда нравился мастер Роберт. И тем не менее, можно ли сохранить с ним хорошие отношения? Трудно. Она должна научиться жить в этом мире с этими людьми. Кэтрин повернула на север и увидела впереди черный лес. Лес, в котором охотился Хьюг. Лес, на который она смотрела из сырой комнаты в верхнем этаже замка в течение стольких несчастливых лет. Зимой опять завоют волки. Она проехала через железные ворота, за которыми начиналась дорога в усадьбу. Дорога длиной в милю, обсаженная шершавыми ильмами. Она отметила отары овец, пасущихся на ее землях, услышала голос пастуха и лай собаки. Впереди справа стояли амбар для сбора церковной десятины и маленькая церковь, где были похоронены леди Никола, Гиббон и Хьюг. Слева стоял ветхий барский дом, в котором родилась Бланшет, где в то утро появился Джон. Мост был поднят, в доме темно. А ведь когда-то ей были рады здесь. Она заставила мула подойти к старой колоде и слезла с него. Она стояла, держась рукой за угол сторожки, глядя на церковь, на сбившиеся в кучу хижины деревни. «Нужно позвать сторожа», — подумала она, но не сделала этого. Она стояла до тех пор, пока на тропинке не появился устало идущий мальчишка с огромной вязанкой хвороста на спине. Он встрепенулся и перекрестился, увидев фигуру в черном, стоящую около колоды. Кэтрин сказала: «Не бойся, паренек. Меня зовут леди Кэтрин Свинфорд, и это мой дом». Мальчик странно фыркнул, уронил вязанку и со всех ног бросился по направлению к деревне, крича что-то неразборчивое. «Такой груз слишком тяжел для ребенка», — думала она, глядя на вязанку хвороста. Дождь кончился, поднимался туман, белые клубы плыли от Трента. Ее пальцы крепко сжали грубый холодный камень. Она подошла к окну сторожки и крикнула: «Сторож! Эй, сторож!» На чердаке сторожки кто-то зашевелился, раздался мужской голос, но он потонул в топоте бегущих обитателей деревни. К ней подбежал маленький мужчина с редкими развивающимися волосами, за ним другие жители. «Добро пожаловать, дорогая госпожа, добро пожаловать! Я твердил им, что вы наверняка вернетесь когда-нибудь, и они должны набраться терпения». «Коп», — прошептала она, — «да, я вернулась». Они молились об этом ежедневно. Он качнул головой в направлении стоящей за ним группы людей. Она не могла разглядеть их лица по отдельности, но чувствовала их трепещущее ожидание. «Когда я рассказал им, что вы сделали для меня, что вы претерпели в Лондоне, я рассказал им, что вы отправились странствовать. О, леди, они ждали вас. Сейчас здесь плохо не для меня, потому что я свободный человек», — ставил Коб гордо. «Но для крепостных, управляющий большей частью пьян, этот жестокий...» Кэтрин подняла голову и посмотрела на толпу молчаливых, внимательно смотрящих людей. «Здравствуйте. Я постараюсь изменить вашу жизнь», — сказала она.